Глава 18. «Там на меня порции не найдется?» Исаак Дэвидович Кавана оказался на кухне даже раньше открывшего ему дверь Калиба, сияя хитрой лисьей улыбкой. «Кстати, сними с меня свое заклятие!» Подмигнул он мне, усаживаясь напротив, на свободный стул. «А то у меня даже голова разболелась. Пришлось несколько часов сосредотачиваться, чтобы совершать обычные действия. Утомляет ужасно». «Так это вы за нами в кафе следили?» Тут же сообразила я. «Подслушивали, да?» «Подслушивал», — совершенно безо всякого чувства вины признался Лис. «Ну еще бы, он же следователь, и наблюдать за подозреваемыми — его работа. Вы же понимаете, что нас всех крутят над огнем на вертеле, чтобы мы как можно скорее раскрыли это дело. Убита верховная ведьма, совершено покушение на высшую ведьму, плюс еще взрыв в твоем пентхаусе». Исаак, оторвавшись от подсунутой ему тарелки, покосился на недовольного Рубена. «Хорошо, что порции в зырянских ресторанах обычно рассчитаны на голодных слонов и безо всякого ущерба делятся не только на три, но и на четыре части. Ладно, давайте рассказывайте, что накопали по клиникам». Сыто зажмурившись над опустевшей тарелкой, Исаак стал похож не на лиса, а на кота. Довольного, объевшегося кота. Они тоже бывают рыжими, хитрыми и наглыми. «Спасибо, было вкусно», — среагировал следователь на мой прожигающий взгляд. «Но лучше мы будем вести совместное расследование, верно? Вы неугомонно лезете в каждую щель, так что я подумал и решил возглавить этот беспредел, потому что остановить его невозможно. Меня бы в вашем возрасте никакими взрывами не отпугнуло», — подмигнул мне этот рыжий наглец. «Нас тоже», — проворчал Рубен, поглядывая на меня и ожидая отмашки. «Умница». То, что Калиб сидит спокойно и помалкивает, вполне естественно. А вот то, что и Руби ждет моего знака, приятно. Самое противное, что Исаак прав. Гораздо удобнее расследовать все координированно. А если нам еще дадут доступ к информации, имеющейся у полиции? «Нет, выложить вам совсем все я не могу», — тут же обломал нас Исаак. «Но кое-чем интересным готов поделиться». «Потому что вы нас не подозреваете?» уточнила я с вызывающим видом, разглядывая рыжего нахала. «В конце концов, я ведьма, он оборотень. И везунчик, потому что позволяю ему мне тыкать, вместо того, чтобы напомнить, где его место в иерархической лестнице. В доме матери он тоже вел себя нагло, но не настолько. Сейчас совсем распоясался, паразит рыжий». «Да, потому что у нас есть неопровержимые доказательства, что вы двое...» Исаак посмотрел на меня с Калибом. «Не замешана в убийстве госпожи Лейлы Баркер». Я почувствовала, как краснею. От злости. Потому что единственным неопровержимым доказательством был наш секс на болоте. Само собой, оборотень легко мог унюхать кто, кого и когда. Получается, наше алиби полицейские проверяли еще до того, как мы им о нем сказали. Вот же, демоны их побери. «А вы?» — продолжил Саак, посмотрев на меня и Рубена. «Не замешаны в покушении на убийство госпожи Вивьен Корьер». «А что с Калибом не так?» Тут же напряглась я, уставившись на проклятого лиса, словно собираясь испепелить его взглядом. «Уф, выдыхаем. Иначе с моими новыми силами могу ведь и правда испепелить ненароком». «Ногти, кровь и волосы», — загадочно кратко ответил Исаак. Но я сразу сообразила, на что этот гад намекает. У Калиба была возможность забрать все это из дома моей матери и передать преступнику. «А почему меня ты вычеркнул?» «Решила, что раз лис упорно мне тыкает, я тоже могу забыть о вежливости. Судя по хитрой ухмылке, наглую рыжую морду мое решение только порадовало. Много факторов. Но главный — ты не способна управлять компанией. Мы рассматривали версию о сговоре, чтобы передать компанию ему». Исаак выразительно покосился на Калиба. «Но тогда непонятно, зачем ты взяла в мужья Баркера. Так что, учитывая полное отсутствие в вашем поведении хоть какой-то логики, мы решили вычеркнуть вас из списка основных подозреваемых». «Мне нравится это «мы».» Съязвив одному мужчине, я мило улыбнулась другому, протянувшему мне чашку с чаем. «Калиб, конечно, ни разу не романтик, но ухаживать за мной умеет гораздо лучше, чем Рубен. И не только потому, что у него опыт и знания». Он всегда заботился обо мне, когда я жила вместе с матерью или приезжала к ней в гости. Вот и сейчас заварил мой любимый успокоительный чай и даже пшикнул туда какое-то расслабляющее заклятие. Конечно, я его сразу почувствовала, но нейтрализовывать не стала. Мне сейчас не помешает немного расслабиться. «Думаете, только вы работаете командой?» — рассмеялся Исаак. «Кстати, мы с ребятами делали ставки, когда вы поедете в Глостерсол. И я уже проиграл. Итак, когда?» После чего он включил на своем телефоне микрофон и поднес его ко мне поближе. Так что про ставки он мог и не шутить. Вот же, демоны, а не полицейские. «Завтра», — процедила я, хмуро глядя на рыжего весельчака. «Отлично, я с вами», — радостно заявил он, полностью игнорируя мой настрой и даже не спросив, хотим ли мы оказаться в его компании. «Без вас меня в особняк Баркеров не пустят, а его ведь надо смотреть как можно тщательнее», — резко посерьезнев, пояснил Лис. «И ведь не поспоришь. Максимум, на что он сможет рассчитывать, — это разговор с отцом и тетей Рубена на террасе. Разрешение на обыск дома такой влиятельной семьи ни один прокурор не подпишет. Вот только нас тоже могут попытаться удержать в пределах террасы. Но идти на явный скандал с курьерами не рискнут, а я намерена прорваться внутрь и перетряхнуть весь особняк. Ну и высказать свое фи новым родственникам, если они помешают мне вывести личные вещи моего мужа. Да и вообще посмотреть этим гадам в глаза. А под каким соусом нам подать тебя Баркерам?» Задумавшись, я принялась медленно рвать пододвинутую Рубеном салфетку. «Что ж, ладно, он тоже по-своему старается обо мне заботиться. И хорошо, что они с Калибом, осознанно или нет, но разграничивают обязанности, а не пререкаются постоянно. Приняли к сведению мое замечание и больше не нарываются». «В качестве фамильяра?» — почти не задумываясь, предложил Исаак. «А метки я на тебя поставить в угаре свалившихся проблем позабыла?» Насмешливо фыркнув, я вдруг ощутила странное напряжение, исходящее от Рубена. Ладно, потом выясню, что там на него опять нашло. «Или поставить. Тогда твоей работе в полиции конец. Фамильяры должны работать только на своих ведьм. Абсолютно логичное правило. Даже у ведьмаков было больше выбора. Поставь временные, типа я на тестирование. Или как это у вас называется?» Сбить Исаака с намеченной цели у меня не вышло. И насчет временных меток — хорошее предложение. Правда, у тестирования есть сроки — минимальный и максимальный. «Значит, неделю будешь меня развлекать», — ухмыльнулась я, провокационно облизнувшись. Не знаю уж, что там нафантазировали себе мои мужчины, уставившиеся на бедного лиса, как на потенциального смертника, но я имела в виду поведение строго в рамках этикета. «Это же так весело, следователь полиции на коленях возле твоего кресла. И обращение к госпожа от наглой рыжей морды я с удовольствием бы послушала». «Но никакого разглашения тайн следствия», — сразу предупредил Лис. В отличие от парней, он не пустил свою фантазию в эротический разгул, а подстраховался от реальной опасности, которая могла на него свалиться. «Ладно уж», — демонстративно обреченно вздохнув, я отодвинула стул так, чтобы сидеть боком к столу, и хлопнула ладонью по бедру. «Давай, зайка, прыгай на свое место. Будем тебя метить».